Учитель наш, святый Господь Иисус, зная великую немилостивость врагов наших и жалея род человеческий, заповедал в крепости сердца, говоря: «Будьте готовы на всякий час, потому что не знаете, в какой час тать придет, чтобы он, внезапно пришедший, не застал вас спящими». И в другой раз, уча своих, заповедал он, говоря: «Внемлите себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством, и печалями житейскими, и найдет на вы внезапу день той». Зная же, что лукавые духи много превосходят нас, и показывая своим, что мочь противостоять им есть его дело, и что потому им нечего бояться, сказал им: «Се посылаю вас, яко овцы посреди волков». Но притом заповедал им ничего не брать в путь, ибо по калипу они ничего не имели из принадлежащего тем волкам, то они, волки, не могли их поглотить. Когда же возвратились они здравыми и соблюдшими заповедь, то он возрадовался с ними, благодаря Бога и Отца за них, и, укрепляя сердце их, сказал им: «Видих сатану, яко молнию с небесе спадше. Все даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражью, и ничесо же вас вредит». Итак, послание его было со страхом и опасливостью, но когда они исполнили его заповедь, он дал им власть с силой. Эти слова не к ним только относятся, но и ко всем исполняющим заповеди. Возлюбив их совершенной любовью, он сказал им: «Не бойся, малое стадо, яко благоизволил Отец ваш дать и вам царство. Продадите имение ваше и дадите милостыню. Сотворите себе влагалище неветшающее, сокровище нескудеемо на небесех». Когда же они исполнили и это слово, сказал им: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Удостоверяя их всем, он говорил: «Аще кто любит мя, слово мое соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и к нему придем, и обитель у него сотворим». Воодушевляя их не страшиться мира, он сказал им: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победи их мир». Укрепляя их не падать духом в скорбях, сказал им, вливая радость в сердца их: «Вы есть те, прибывши со мною в напастях моих, и аз завещеваю вам, яко же завеща мне Отец мой царство, да ясте и пиете на трапезе моей во царстве моем». Это же сказал он не всем, а потерпевшим его в искушениях. Но кто такие потерпевшие Иисуса в искушениях, если не стоящие против неестественности и страстей, пока не отсекут их? Сказал это он им, идя на крест. Почему желающий есть и пить на трапезе его, да шествует ему на крест сей? Ибо крест Иисуса — есть обуздание всякой страсти, пока не отсекут их все. Се и возлюбленный апостол, отсекший их, дерзнул сказать: «Христовис распяхся! Живу же не к тому аз, но живет во мне Христос». Итак, в тех, кои истребили страсти, живет Христос. Почему, уча чад своих, сей же апостол сказал: «И же Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми». И Тимофею, чаду своему, пиша, говорил он: «Аще с ним умрохом, то с ним и оживем, аще терпим, с ним и воцаримся, аще отвержемся, и той отвержется нас». Кто же такие эти отвергающие его, если не те, кои творят воли свои плотские и посрамляют тем святое крещение? А имени его дается нам оставление грехов, но враг по зависти опять порабощает нас через грех. Почему Господь наш Иисус Христос, зная изначало злобу Его, что она велика, приложил нам покаяние до последнего издыхания? Если бы не было покаяния, едва ли бы кто спасся. И апостол, зная, что есть грешащие, и после крещения сказал: «Крады к тому, да не крадет». Итак, имея на себе печать святого крещения, постараемся оставить грехи свои, да обрящим милость в день он. Ибо приблизился и грядет Господь, сидя на престоле славы своей. И соберутся пред ним все племена. Тогда каждый явен будет, что он такое, по собственному светильнику, держимому в руке своей. У кого не будет елея, у того светильник погаснет, и он будет ввержен во тьму, а у кого светильник будет светел, тот внидет вместе с Господом в царстве. Постараемся же, возлюбленные, наполнить сосуды наши елеем, пока еще мы в теле, чтобы сиял светильник наш, и мы вошли в царствие Господа. Сосуд есть покаяние. Находящийся в нем елей — суть дела, практика всех добродетелей. Светлый же светильник есть святая душа. Итак, какая душа сделается светоносную посредством дел своих, та войдет в царствие вместе с Господом, а какая душа омрачена собственную своей злобою, та пойдет во тьму. Подвязайтесь же, братья, ибо время наше близ есть. Блажен, кто имеет заботу о сем. Плод созрел, и время жатвы настало. Блажен, кто сохранил плод свой, потому что ангелы соберут его в вечную житницу. Горе же тем, кои суть плевелы, потому что их наследует огнь. Наследие мира сего, золото и серебро, домы и одеяния, они только в грехи нас вводят. Отходя же отсюда, мы оставляем их. А Божие наследие безмерно. Такового ни глаз не видал, ни ухо не слыхало, и на сердце человеку не восходило. И его-то даровал Господь слушающимся его в краткое время сие и получающим его за хлеб, воду и одежду, какие доставляли они нуждающимся, за человеколюбие и чистоту тела, за неделание зла ближнему, за незлобивое сердце и за исполнение прочих заповедей. Соблюдающие сие и в сем веке имеют покой и пользуются почетом от людей, и когда изыдут из тела, радость вечную получат. А которые творят хотения свои в грехе и не каются, но в сластолюбивых развлечениях и самопрельщении удовлетворяют худым влечением своим, слабоохотству и болтливости, брончливости и спорливости, немилостивости к бедным, при безбоязненности суда Божия и прочим грехам. Таковых лица будут исполнены посрамления в веке сем, и люди будут презирать их. И когда изыдут из тела, срам и стыд будет сопровождать их в гиену. Силен же есть Бог сподобить нас преуспеть в делах Его, с соблюдением себя от всякого дела лукавого, да возможем спастись в годину искушения, имеющую прийти на весь мир. Ибо не коснит Господь наш Иисус, но придет, имея с собой воздаяние, и нечестивых пошлет во огонь вечный, и своим даст награду. И внидут они вместе с ним в царство его, и упокоятся в нем во веки веков. Аминь.